Глава 39. Ты уже видел сегодня Лину? Расставшись с Нансеном, Свердруп вскоре отчетливо понял, что он должен любой ценой добиться того, чтобы экипаж перестал беспрерывно думать об ушедших в поход. «Как там у них сегодня дела? Не слишком ли устали? Только бы не наступили более сильные морозы. По-моему, они отправились слишком легко одетыми. Вы думаете, на этот раз они не вернутся?» И так продолжалось без конца. Каждая мысль, каждая беседа останавливалась на мертвой точке и не шла дальше вопросов, на которые никто не мог дать ответа. Потерявшие покой люди слонялись по кораблю, какие-то апатичные, мрачные, печальные. Одним было жаль Нансена, другие жалели самих себя. Третьи впервые за время путешествия стали задумываться, как долго им еще придется так дрейфовать. Все стало подвергаться сомнению. Зачем то? Для чего это? Почему? «Ну, будет», — заявил Свердруп. «Сейчас я, мои дорогие, выбью у вас из головы эти жалобы. Вот приналяжем на работу. Сразу же у нас все это пройдет. Это самый лучший, старый и испытанный способ». И сразу же после завтрака он обратился к экипажу. «Друзья, сегодня перед нами стоит серьезная задача. Надо очистить Фрам ото льда». Работа была намечена колоссальная, но все принялись за нее с большой охотой. Застонали кирки, зазвенели о лед ломы. Отломанные глыбы грузили на сани и отвозили как можно дальше от судна. Еще не успели покончить со льдом, а Свердруп уже распорядился перебрать все запасы продовольствия. Часть мешков и ящиков была предназначена для того, чтобы в случае гибели корабля можно было прожить 6 месяцев среди льдов. Другая часть была выделена для похода к берегам Шпицбергена. Занятые трудом люди перестали горевать о судьбе Нансена и Йохансена, но отнюдь их не забыли. Их имена были у всех на устах при каждом радостном событии, во время каждого праздника. Вера Свердрупа в победу постепенно передалась остальным. На корабле вновь воцарилось хорошее, беззаботное настроение. Первое, с чем каждый, едва проснувшись, начинал надоедать вахтенному, был традиционный вопрос. «Ты уже видел сегодня Лину? Что говорит наша Лина?» Таинственное женское имя в действительности означало не что иное, как обыкновенный линь, свободно свисающий с кормы в прорубь. Это окно в мир в течение всего путешествия заботливо охранялось от замерзания, так как только из него можно было черпать воду в случае самого большого несчастья, какое могло выпасть на долю людей среди льдов – пожара. Окно в мир служило также и для других целей. В него пускали приборы, которыми брали пробы воды с различных глубин, а также зонды, с помощью которых измерялась глубина океана. Кроме того, свисавший с кормы линь был обвешан различными термометрами и сетками для ловли крабов и других морских животных. Прежде чем астрономические наблюдения Скотта Хансена помогали определить, в каком направлении морские течения относят Фрам, таинственная Лина успевала оповестить о любом изменении дрейфа. До того, как Нансен отправился к полюсу, все участники экспедиции с радостью встречали каждое отклонение к северу. Теперь же им больше всего подходило бы западное направление, то есть то, которое приближало Фрам к Норвегии. Солнце полярного дня во время своего 24-часового кружения в небе пригревало все сильнее. Ледяные поля постепенно начали расходиться. То тут, то там между ними зияли черные широкие полыньи. Сильный северо-восточный ветер ломал лед вокруг корабля. И вновь, и днем, и ночью беспрерывно стали биться о борт ледяные глыбы. Никто, кроме Свердрупа, не обрадовался, когда в середине лета Фрам пересек 85 градус северной широты. Каждый градус к северу отдалял корабль от родины, от родного порта. Третья зимовка во льдах никого не приводила в восторг, но она была неминуема, и никто не мог поручиться, что она будет последней. В конце концов, одно из огромных ледяных полей вновь приютило Фрам на время полярной ночи и медленно, тяжело, не торопясь, дрейфовало вместе с ним. Снежные бури и сильные морозы прервали все работы вне корабля, вылазки на санях и охоту. Только наблюдения и научные измерения проводились зимой так же регулярно, как и во время путешествия. Предвидя новые атаки льдов, Свердру приказал перегрузить судно и сложить на льду почти все запасы угля, испортившийся ветряной двигатель, тяжелые батареи ненужных аккумуляторов и другие тяжелые предметы. «Чем легче будет Фрам», — объяснял он удивленным участникам экспедиции, «тем легче льды во время сжатия поднимут его вверх». Так оно и вышло. Уже в течение нескольких месяцев они дрейфовали не на север, а на запад. Полярники шумно отпраздновали день, когда был пересечен 60-й градус восточной долготы. В это время Фрам находился на той же долготе, что и поселок Хабарово. «Вот если бы можно было поднять тост за наших покорителей полюса», вздыхали полярники, собравшиеся за богатым праздничным столом. «Лучше не пытайтесь, я боюсь всяких примет», закричал Амундсен, так ударив кулаком о стол, что зазвенели бокалы. «Выпьем, долой предрассудки!» — горячо поддержал его Свердруп. «Выпить никогда не повредит», — отозвался доктор, чей добрый юмор не умерили даже три полярные зимы возле полюса. «Тем более, что из любви к нашему начальнику мы по-прежнему, как грудные дети, попиваем безалкогольные напитки». «Как только мы узнаем наверняка, что Нансен достиг полюса, я хоть и не переношу виски, напьюсь до беспамятства», — заявил разошедшийся Кук. «А разве ты хоть на минуту усомнился в этом?» Яростно напали на него все остальные.